Глава 6. Ружье. Ферд замер на мгновение, кажется, ошалев от солнца. Отлепил от нее свои слюнявые губы и поднял голову. В следующий миг его буквально снесло чудовищной силой. Леона толком ничего не успела понять. Зато почувствовала облегчение и услышала звук удара. И еще один жуткий звук, похожий на хруст сломанных костей. И сразу тишина, пронзительная тишина. И сразу крепкие руки, которые обняли ее, подхватили, прижали. И сразу голос, хриплый, страшный, напуганный. Что он сделал? Что он тебе сделал? Пожалуйста, не молчи. Ничего, не успел. Все в порядке, шептала Леона. Она схватила Алекса за плечи и уткнулась лицом в его грудь. И ее трясло. Она старалась успокоиться, взять себя в руки. Очень-очень старалась. Но вот так сразу, быстро не могла. Просто чувствовала, нет лучшего способа избавиться от пережитого ужаса, чем прижаться к огромному, сильному дракону. Просто спрятать лицо на груди Алекса и не думать ни о чем. Он развернулся. Уперся спиной в стену и медленно, ни на секунду не переставая прижимать Леону к себе, опустился на пол. Сел поудобнее, вытянул ноги и одной ладонью принялся мягко гладить ее по волосам, слегка покачивая и баюкая, будто ребенка. Кажется, так спокойно ей никогда не было. Страх постепенно рассеялся, но отрываться от Алекса Леона не собиралась. Пусть этот мужчина подольше обнимает ее и гладит по голове. «Я не должен был уходить», — мрачным голосом сказал он. «Не должен был оставлять тебя одну». «Это все из-за чар», — пробормотала Леона. «Сыновья хозяина. Они за деньгами пришли. Но из-за чар вдруг...» «Их было двое?» — перебил ее Алекс. «Да». Один ударил другого. Я не знаю, тот парень жив или... Он упал, а второй бросился на меня. Но потом... Ты убил его? Пока нет. Леона подняла голову и встретилась с Алексом взглядом. Пожалуйста, не убивай никого, попросила она. И резко добавила. Проклятые чары! Как же я хочу избавиться от них! Алекс снова притянул ее к себе и поцеловал в макушку. «Ты избавишься», — ответил он. «Я помогу». «Эй, голубки!» — раздался откуда-то снизу знакомый голосок. Леона и Алекс вместе обернулись. Гном обнаружился на полу, совсем рядом. Он подпрыгивал на одной ножке и махал им рукой. «Да сколько можно?» Рослик перестал прыгать и подбоченился. «Я не мешал вам, терпел». Долго терпел. Но нам идти пора. Или вы ждете, когда громилы очухаются? Очухаются им же хуже, сквозь зубы процедил Алекс. Рослик, где ты был? Воскликнула Леона. Где-где? За драконом бегал, конечно. Сообщить, что тебе помощь нужна. О, правда? Поразилась Леона. Да, он позвал меня, подтвердил Алекс. Ох, Рослик! «Милый, я даже не думала, что ты...» Леона растерялась. «Но как у тебя получилось спуститься с лестницы?» «Он перемещаться умеет», — сказал Алекс. Еще более ошеломленная, Леона уставилась на Рослика. «Что умеет?» «Мелкий, ты в самом деле молодец», — заговорил Алекс. «Спасибо». «Да, должен будешь», — мыкнул гном. «Ну так вы идете или решили до завтра тут торчать?» «Надо идти», — согласилась Леона. Она вдруг поняла, что неизвестно сколько времени просидела на коленях у Алекса, цепляясь за него и прижимаясь всем телом. И хоть ситуация была исключительная, все равно это как-то... Ох! Спрыгнув на пол и мечтая провалиться в коровник от смущения, Леона принялась суетливо отряхивать одежду, к которой прилипли мелкие соломинки. Алекс тоже встал на ноги. Леона подняла на него взгляд и тут же опустила, прекрасно понимая, что смущение и растерянность едва ли не нарисованы сейчас у нее на лице. Она поспешно присела на корточки и протянула гному ладонь. «В кармане поедешь?» «Естественно!» – проворчал Руслик. «Что за глупый вопрос?» Леона заодно подобрала пистолет. С открытой дверью на сеновале было светло, и она сразу нашла свое оружие. А потом бросила взгляд на две неподвижные мужские фигуры. Первый громила лежал на животе, тихо стонал и прижимал ладонь к затылку. Ферд раскинул обе руки в стороны и не издавал ни звука. Но Леона все же заметила, что он дышит. Она почувствовала облегчение, потому что совершенно не желала им смерти. Пусть живут, лишь бы подальше от нее. Алекс тем временем стащил с кучи сена одеяло, свернул его в рулон и сунул под мышку. Потом снова подошел к Леоне. «Как ты?» – спросил он. «Уверена, что ничего не болит?» «Ничего», – ответила она. «Я просто испугалась, но уже все в порядке». «А у меня, между прочим, голова болит», – высунувшись из кармана, заявил гном. «И хоть бы кто-нибудь поинтересовался. Ну как ты, Росли? Может, тебе плохо? Может, надо тебя пожалеть? Может, ты хочешь кушать?» Леона вздохнула, Алекс закатил глаза. «Пойдем», — сказал он и первым шагнул к двери. Они спустились по приставной лестнице и сразу обнаружили усатого хозяина, который стоял неподалеку и целился в них из ружья. Рядом с ним стояла немолодая крестьянка. «Я не знаю, что вы сделали с моими мальчиками», — угрюмо проговорил усатый. «Но с рук вам это не сойдет. Идите сюда и выворачивайте карманы. Жена пока поднимется на сеновал и посмотрит, что к чему. Если парни пострадали, вам не жить». Крестьянка торопливо закивала головой. «Твои мальчики хотели обидеть мою сестру», ответил Алекс. Он выступил вперед и закрыл собой Леону. «Сейчас твои мальчики отдыхают. Хочешь присоединиться к ним?» Леоне казалось, что еще немного, и она взорвется. Совсем недавно ей не хватило духа убить напавших на нее парней. Она ограничилась предупредительным выстрелом. И к чему это привело? Было бы глупостью совершать такую ошибку еще раз. Леона вытащила из-за пояса пистолет. «Делаем так», — Алекс говорил едва слышно и по-прежнему стоял к ней спиной, загораживая Леону от безумцев. «Я считаю до трех. На счет три ты бежишь вон к тому сараю, а я оборачиваюсь драконом. Надолго не смогу, но тут хватит и пару секунд». «С ума сошел?» — шепотом возмутилась Леона. «Опять останешься без одежды». «Это сейчас не главное», — прошепел Алекс. «Хватит шептаться», — усатый перешел на крик. «Быстро идите ко мне и выкладывайте свое золото, не то пристрелю». «Все поняла?» — заговорил Алекс. «Сараю на счет три. Бегом». «Раз». Леона не стала дожидаться, когда он скажет «три». Взвела курок и вылетела из-за спины Алекса. Не было ни страха, ни сомнений. Она знала, что не промахнется. За последние несколько лет на уроках стрельбы ни разу не промахнулась. Их смарк-мучитель даже ставил ее брату в пример. А еще она знала, что от нее усатый атаки не ждет. Надо просто воспользоваться козырем. Хозяин заметил движение и развернулся. Поздно. Она выстрелила первой. Леона по-прежнему не хотела никого убивать. Но это и не требовалось. Она понятия не имела, почему такая очевидная мысль не пришла ей в голову там, на сеновале. Чтобы остановить человека, его совсем не обязательно убивать. Пуля попала ему в правую руку, чуть ниже плеча. Именно туда Леона и целилась. Усатый вскрикнул, а ружье упало на землю. Крестьянка вытаращила глаза и завизжала. Хозяин дома опустил голову, с недоумением посмотрел на расплывающееся красное пятно на рукаве, зажал рану ладонью и рухнул на колени. Алекс перевел на Леону восхищенный и одновременно негодующий взгляд. «Я же сказал бежать к сараю!» — рыкнул он. «А ты просто...» «Согласен», — пропищал гном. Иногда эта девчонка просто невыносима. Алекс махнул рукой, сорвался с места и бросился к усатому, который уже снова схватился за ружье. Леона охнула и побежала следом. К счастью, из-за раны их противник даже не успел прицелиться. Алекс добежал до него раньше и вырвал двустволку из рук. Крестьянка встала на колени, закрыла лицо ладонями и притихла. «Убьешь меня?» – прохрипел усатый, зажимая рану ладонью. «Может быть», – Алекс усмехнулся, – «а может, не убью, если твоя жена быстро принесет нам еды в дорогу, как мы договаривались. И, надеюсь, патроны у тебя есть?» Женщина оторвала руки от лица и вопросительно посмотрела на мужа. «Нету патронов, клянусь», – забормотал тот. «Последний зарядил, хотел на днях в город ехать, покупать». Он перевел взгляд на жену. «Чего ждешь, дура? Остальное неси. Одна нога здесь, другая там». Крестьянка подпрыгнула и через несколько секунд уже скрылась за дверью дома. Алекс отдал Леоне свернутое одеяло, а сам нацелил на усатого ружье. «Ведь я предупреждал, что со мной надо играть честно», — сказал он. «Сыновья мои как?» — тихо спросил хозяин. «Живы?» «Да», — вместо Алекса ответила Леона. «Но лучше вам послать за лекарем». «Невелика потеря, если помрут сквозь зубы», — процедил Алекс. «Никто не будет плакать», — пропищала Росли. Жена усатого быстро вернулась. В руках у нее был большой холщовый мешок. «Все, что просили, благородный господин», — забормотала она. «Лепешки тут, хлеб, ветчина и патроны вот, но всего 5 штучек, больше в коробке не было». «Идиотка!» — прохрипел ее муж. «Отлично!» — кивнул Алекс. А потом вдруг направил ружье на усатого и выстрелил. Крестьянка завыла и уронила мешок. Усатый завыл вместе с ней и вцепился себе в левую ногу выше колена. Леона тоже вскрикнула, хоть и сразу поняла, что убивать этого типа Алекс не собирался. «Чтоб не вздумал за нами бегать», — спокойно объяснил он. Повесил на плечо двустволку, поднял мешок и добавил, глядя на Леону: «Нам пора». Леона кивнула. Прямо сейчас ей хотелось только одного — поскорее уйти из этого места.